Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз из 12 главы послания к евреям, первых 4 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, дабы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Мы уже читали это место Писания на нашей прошлой передаче и направили наши мысли на слова 3 стиха, где говорится о том, чтобы люди, особенно верующие, размышляли о страданиях, смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Это помогает стоять в вере, когда нажим обстоятельств жизни, трудности и гонения, связанные с верой в Господа Иисуса Христа, пробует сбить нас с ног, и мы готовы упасть под этим бременем. Потом, чтобы достойно участвовать в воспоминании этих событий, при преломлении хлеба или в причастии, тоже надо рассуждать о сущности этого всего, чтобы не навлечь на себя кару Божию. Этими рассуждениями мы тоже укрепляем себя в вере во второе пришествие Господа Иисуса Христа и провозглашаем его для других. Но чтобы это делать с успехом, стоит пойти в Древний Иерусалим, пойти на гору Голгофу, где все это происходило. Все это описано в евангельских повествованиях, и читая их, мы можем видеть картину этих происшествий. Обратимся сегодня к Евангелию святого Луки, главе 23, и посмотрим на истины, открытые в этом месте Писания при описании событий, связанных со страданиями, смертью и воскресением Иисуса Христа. Читаем стих 23. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Когда пришли на место распятия, то там совершили это ужасное преступление, распяв Сына Божия». Это стих говорит о многом. Во-первых, почему не пришли на место распятия? Надо знать, что тогда это не было отдельным случаем, и толпы народа часто сходились на эти зрелища жестокости римской власти. На этот раз тоже большая толпа пришла туда, чтобы посмотреть на казнь нескольких разбойников, которым был сопричислен и безгрешный Сын Божий. Но мне кажется, что главная причина находится в их единодушном решении избавиться от обличающего их святого человека. Читая Евангелие, находим, что начальники еврейского народа уже давно решили погубить Иисуса, чтобы не мешал им на пути их безбожной жизни. Евангелие Иоанна в 11 главе в стихах 53 и потом 37 читаем. «С этого дня положили убить его. Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его». Это решение было сделано после того, как Иисус воскресил Лазаря, 4 дня пролежавшего в гробу. И это чудо привело к вере многих из людей, знавших об этом. Опровергнуть этот факт фарисеи не могли, а поэтому решили убить этого жизнедавца, то есть Иисуса. Иуда тоже сделал свое решение, когда сделал сделку с фарисеями, чтобы предать им своего учителя. В Евангелии Матфея, 26 главе, в стихах 14 по 16 читаем. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал им, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Теперь в Евангелии Иоанна, 13 главе, стих 27, читаем такое. «И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал им, что делаешь, делай скорее. Этот человек 3 с лишним года ходил с Иисусом, пользовался всеми благословениями ученика Иисуса. Но его сердце не принадлежало Иисусу, а поэтому он сделал эту подлую сделку, думая заработать еще больше денег, однако сатана сразу овладел им. Они использовали его, но интересно то, что во всем этом исполнило Слово Божие, предсказывающее о смерти Христа. Там было предсказано, что Христос умрет за людей, что его предаст один из его близких, и что он заработает на этом именно 30 сребреников. Все, что было предсказано в Ветхом Завете, много сот лет до этого, теперь все исполнилось. Но как жаль, что орудием к этому был человек, имевший так много шансов для получения спасения. Друзья мои, не шутите с истиной, которую вы слышите сегодня. Народ тоже, будучи поощренный начальством, кричал: «Распни, распни его». Стих 18 говорит: «Но весь народ стал кричать: смерть ему, отпусти нам Варавву». Этот Варавва и по сей день царствует в сердцах нераскаянных грешников, что теперь очень видно из того, что сегодня происходит в нашем мире. Синедрион, то есть высшее духовное правление, тоже признали его повинным смерти. Пилат с Иродом подружили в этот день и согласились с массой народа, чтобы убить праведного Иисуса. Стих 24 говорит: «И Пилат решил быть по прошению их», то есть народа, хотя сам знал, что в Иисусе нет никакой вины. Другими словами, это было решение всех грешников. А так как на земле нет ни одного праведника, потому что все согрешили и лишены славы Божией, то это означает, что это было и наше с вами решение, дорогие слушатели. Как все были единодушны в этом, потому что все потеряли славу Божию. Но Писание открывает здесь нам очень важную истину. Все люди нуждались в спасении, поэтому все грешники и согласились вместе, ведь их ожидала смерть за их грехи. Возмездие за грех – смерть. А поэтому Христос согласился за всех умереть. Это совершилось только потому, что раньше всех этих людей Бог так решил и так предвозвестил через свои писания, через своих пророков. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Потом в Деянии апостола во 2 главе стихе 23 читаем: «Сего», то есть Иисуса, «по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Это Петр говорит евреям, которые распяли Христа. Потом в 4 главе стихе 28 тоже сказано: «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». В Матфея 26 главе читаем, что когда арестовали Иисуса, и ученики хотели защищать его, он сказал: «Как же сбудутся Писания, если я освобожусь?» Хотя он мог призвать на помощь 12 легионов ангелов. Но это было время и власть тьмы, как он сказал тем, кто его пришли арестовывать. Дорогие друзья, радиослушатели, видите ли вы великий промысел Божий и Его чудный план для спасения всех нас. Даже злодеяния людей Он употреблял, чтобы спасти этих же людей. Это трудно уместить наш разум, но это истина, это промысел Божий. И только поэтому сегодня вы слышите эти глаголы вечной жизни. Они пришли на место, называемое Лобное, и там распяли Сына Божия. Сделали величайшее преступление, а Бог этим совершал план спасения грешников, которым и мы все принадлежим. Друг мой, касается ли это твоего сердца сегодня? Как ты можешь пренебрегать такой великой любовью Божией и грешить еще самым великим грехом, то есть грехом против любви? Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, от нас с вами, и воздайте ему славу, которой он достоит от каждого из нас. Да откроет он Духом Святым наши глаза и ваши глаза, чтобы вы увидели это, приняли спасение и прославили его. Ему за все да будет вечная слава. Аминь.